пурвам. Адишта пурвам. Никогда не видел прежде. Никогда не видел прежде. Рейшита. Рейшита. Рад. Асми. Перевод стиха. Узрев невиданную мной ранее вселенскую форму, я испытываю радость, но в то же время ум мой охвачен страхом. Поэтому молю тебя, окажи мне милость и вновь яви свой образ божественной личности. О, владыка владык, о прибежище вселенной. Узрев невиданную мной ранее вселенскую форму, я испытываю радость, но в то же время ум мой охвачен страхом. Поэтому молю тебя, окажи мне милость и вновь яви свой образ божественной личности. О, владыка владык, о прибежище вселенной. Комментарий во божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Между Кришной и Арджуной всегда существуют близкие отношения, потому что они хорошие друзья. Как близкий друг Кришны, Арджуна рад видеть его могущество. Он ликует от того, что его друг Кришна – верховная божественная личность, и что он способен явить эту удивительную вселенскую форму. В то же время, увидев вселенскую форму, Арджуна испугался, что совершил множество неподобающих поступков по отношению к Кришне, испытывая к нему чисто дружеские чувства. Поэтому его ум охвачен страхом, хотя действительных причин для страха у него нет. Теперь Арджуна просит Кришну принять облик Нараяны, так как знает, что он способен явиться в любой форме. В духовной обители существуют бесчисленные планеты, и на каждой из этих планет присутствует Кришна в форме своих полных проявлений, носящих разные имена. Таким образом, Арджуна пожелал увидеть одну из форм, которые Кришна являет на планетах Вайкунтхи. На каждой из планет Вайкунтхи форма Нараяны имеет четыре руки, и все они держат различные символы, а именно раковину, жезл, цветок лотоса и диск. Имя каждого конкретного Нараяны зависит от того, в каком порядке он держит эти символы в своих четырех руках. Кришна и все эти формы суть одно, поэтому Арджуна желает увидеть четырехрукий облик Кришны. Адришта пурвам хришитосми дриштва таена ча правьядхитам манохаме тад эва ме даршая дева рупахам прасида дева шаджаганнивасаха. Узрев невиданную мной ранее вселенскую форму, я испытываю радость, но в то же время ум мой охвачен страхом. Поэтому молю тебя, окажи мне милость и вновь яви свой образ божественной личности. О, владыка владык, о прибежище вселенной. Омагьянти миранхасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам йена тайшмай шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине. Анахата праяшана прабхупадасья туштае шанкиритана правритяртам. Ихате гурве намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда. Шри адвайта гададхара шри вашри гора бхакта вринда. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, здесь говорится о том, что между Кришной и Арджуной, а поскольку Арджуна является его величайшим преданным, между ними существуют дружеские отношения, близкие дружеские отношения. Кришна допускает такие отношения только личности, которые беспредельно преданы ему. То есть мы всегда видим, что когда у нас есть какой-то друг, то мы допускаем его близко, говорим ему сокровенные вещи и желаем каким-то образом его удовлетворить, услужить ему. И тот, в свою очередь, тоже считает нас своим другом и точно в таком же пребывает в положении, то есть с желанием нас удовлетворить, желанием помочь. Дружеские отношения проявляются не только в том, что живые существа удовлетворяют свои какие-то материальные желания. Дружеские отношения развиты в том, что друзья желают друг другу высшего блага. Высшего блага. И Шри Прабхупада, объясняя положение дружбы, он говорит, когда живые существа, находясь в концепции материального тела, пытаются наладить между собой дружеские взаимоотношения, то это не более чем всевозможные виды вожделения. То есть в них нет такой дружбы, которую проявляют по отношению преданных, по отношению к Кришне, или Кришна по отношению к преданному. У них есть просто материальные желания, связанные с одной из видов трансформации кама-шакти. Ты наслаждаешь мои чувства, удовлетворяешь мои чувства, я удовлетворяю твои чувства, поэтому мы друзья. Это не дружба, но материалисты думают, что это дружба. Как только прекращается это удовлетворение материальных чувств, так тут же люди так становятся врагами. Ты не удовлетворил мои чувства, я в отместку тебе не удовлетворю твои чувства. Поэтому весь этот мир не имеет ни друзей, ни врагов. Пока мы удовлетворяем чувства чьи-то, мы друзья. Как только мы их чувства не удовлетворили, как тут же наступают вражеские взаимоотношения. Поэтому в этом материальном мире все эфемерно, пропитано вожделением. И когда живые существа придерживаются этих представлений о жизни, о дружбе, о любви, о ненависти, все они на самом деле в иллюзии. Между этими отношениями нет ничего ценного. Все это бесплодная деятельность. Бесполезная, бесплодная деятельность. И Кришна, объясняя Бхагавад-гите свое положение Арджуне, он говорит, я друг всем живым существам, поскольку эти отношения пропитаны всем абсолютно. И в основе своей стоит духовное взаимоотношение. Ведическая литература описывает, что Кришна и так удовлетворяет наши материальные чувства полностью, в зависимости от того, насколько мы получаем какие-то определенные аспекты в своей деятельности. То есть мы видим, что человек, который богат, он в прошлом совершал какую-то определенную деятельность, и вследствие этого Кришна, контролирующий и присутствующий в разных законах, то есть сам закон – это сам Кришна. Если мы говорим карма, то это Кришна. Если мы говорим рождение, это тоже Кришна. Везде Кришна существует. И Кришна действует по-разному. Когда мы видим богатых людей, это значит, что у них есть определенные взаимоотношения с Кришной в определенном его аспекте. И Кришна наградил живое существо определенными материальными благами. Так же, как мы видим людей нищих, допустим, в материальном отношении Кришна, так сказать, отреагировал таким образом, что они действовали неправильно, поэтому он ничего им не дает в этом отношении. То есть они получают то, что заработали. И в тот же момент мы видим, как Кришна реагирует на аспекты преданности, то есть духовной потенции, которую может проявить живое существо в взаимоотношениях с Кришной. Что это означает? Все люди или все живые существа в материальном мире строят свои отношения с Богом чисто из материальных соображений. И поэтому живое существо то страдает, то наслаждается. Но как только живое существо начинает пытаться построить свои взаимоотношения на самой важной основе, на духовных сферах, то есть пытается отойти от этих материальных проблем, как тут же Кришна вступает совершенно в другую фазу взаимоотношений с этой личностью, совершенно в другую. Он начинает беспокоиться о его истинном положении живого существа, то есть стремится помочь живому существу вырваться из этого плена материальной действительности, такой временной действительности. Шрила Прабхупада часто подмечает, чтобы мы могли правильно ориентироваться, что этот мир не иллюзорен. Когда мы говорим иллюзия, иллюзия — это значит то, чего нет. Этот мир реален, но он временен. Он временен. И это и есть вайшнавское умонастроение по отношению к этому миру. Этот мир — реальность. Мы не как Майвади говорим, что этого не существует на самом деле, что все это иллюзия. Чего нету, так сказать. А мы тут вот тоже в виде такого сна, так сказать, пребываем иллюзорного. Нет. Это временность материального мира, поэтому здесь никто не может достигнуть вечного счастья и вечного блаженства. То есть раз есть временное, значит все время разочарование существует. Постоянно преследует живое существо разочарование. Вот сегодня я был в больнице и видел, как люди там жалуются на свое здоровье, приехали там какие-то коммерсанты, там приехали какие-то чины из правительства, и все они жалуются на свое здоровье. И все они страдают. Кто бы не имел сколько денег, кто бы не имел какое положение, они все не рады своими деньгами и положением, потому что они не задумываются о том, что они будут вынуждены страдать, потому что существует старость. И все они объединены тем, что никто не может защититься от этого невежества, от этих проблем. И они так трясутся над своим телом, но у тела есть деньги, у тела есть положение, все. Почему же они так не удовлетворены? Почему же они так страдают? Из-за какой-то ерунды, из-за болезни. потому что они не управляют этим, они не могут ничем управлять. Но им кажется, такова иллюзия. Они на самом деле реальны, но иллюзия в том, что они не знают, как правильно действовать. Иллюзия – это когда мы одно принимаем за другое, то есть временное за вечное. Когда мы принимаем свое положение, что это положение сделает счастливее нас. То есть иллюзия в том, что проявляется невежество. Невежество по отношению к этим субстанциям, то есть материальным и духовным. Что же ценно во взаимоотношениях? Духовное или материальное? И как правильно построить свои взаимоотношения через материю, чтобы восстановить свои духовные взаимоотношения с высшей душой? Поэтому философия вайшнавов говорит о том, что человек должен задействовать свое тело в служении Кришне. В том же самом служении, которое происходит, что там случилось? Что там так? Срочно? А? Кто звал? Кому, Саша? Я не понял, что хочешь. Поэтому человек должен понять, как правильно использовать все то, что ему дано в этом материальном мире, чем он наделен. Как Шри Шипанишат говорит, что все в этом мире, движимое, неподвижное, принадлежит Господу. И каждый должен пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля. Не посягая на долю другого, прекрасно понимая, кому все принадлежит. Кому все принадлежит здесь. Значит, все то, что выделяется живому существу, как его доля, должно быть использовано по назначению. И Кришна объясняет Арджуне, в чем же предназначение, в Бхагавадгите, он поведал ему, в чем же предназначение-то, того, что я тебе дал уши, глаза, что я тебе показал эту вселенскую форму. Вот кто-то, может быть, сейчас тоже хочет увидеть вселенскую форму. Вот я думаю, наверняка каждый бы думал, вот я бы тоже хотел увидеть. Ну для чего? А я бы тогда замуж хорошо вышла. Или кто-то думает, ох, а я бы увидел вселенскую форму, и тогда был бы самый продвинутый, и все бы мне аплодировали. Кришна говорит, что он наделяет живое существо всеми качествами, но не наделяет его для каких-то других целей, кроме как того, чтобы вдохновить живое существо правильно использовать свою жизнь, правильно использовать свой нос, уши, руки, гениталии, все чувства, все то, что он получил в силу своей деятельности в этом материальном мире, задействовать это в правильном процессе, чтобы выйти из-под влияния иллюзорной энергии и возвратиться назад, то есть восстановить свое изначальное положение. Но живые существа, привязываясь посредством ложного эго, привязываясь к этому материальному телу, начинают ложно отождествлять себя с ним. И поэтому возникает очень много иллюзорных, то есть ложных представлений. И живое существо страдать начинает. Кришна говорит, радость, счастье или несчастье, радость и страдание, холод, жара, все это рождается из чувственного восприятия у Арджуна. Из чувственного восприятия. То есть мы радуемся и страдаем только на уровне чувств. Душа не радуется и не страдает. Душа просто испытывает удовлетворение или неудовлетворение. Но душа, на самом деле, природа души, она всегда удовлетворена. Но как только она начинает отождествлять себя с телом, тогда она думает, вот все, что происходит с телом, это, и она начинает испытывать эти проблемы. Думать так. Она не страдает, она думает, что она страдает. Это точно так же, как человек, который сидит в кинотеатре и видит какой-то ужасный фильм, и вдруг начинает страдать. Там кого-то разрывают, бьют кого-то, и человек, и он так смотрит. На самом деле он же не страдает. Его никто не бьет. Но почему то, что он видит, он начинает себя отождествлять с теми героями, которых он видит. Смотрите, как мгновенно обуславливается живое существо и начинает испытывать не свои страдания. И когда, вот вы наверняка замечали, да, когда показывают каких-то червей, человек тошнота. Даже на теле. То есть то, что, как он себя отождествляет с тем, что он видит, у него даже в теле начинаются разные проблемы. Когда человек читает книгу о болезнях. Точно. Или он видит, прочитал, что все начинается с прыща. Прыщ. Я нашел прыщ. О, Боже мой! Мы видим, как мгновенно обусловливается живое существо. Так воспринимает человек весь этот окружающий мир. Как он только видит, что он такой определенной национальности, как он тут же обуславливается этой национальностью. И когда этой национальности где-то кого-то, кто-то там, который связан с тобой нацией, ему сказали, ах ты узкоглазый! Это сказали мне лично! в его лице плюнули в мои глаза. И живое существо мгновенно обуславливается всевозможными представлениями с теми, которые не связаны. Матаджи там, вы знаете, как там относятся к матаджам? Все. И они начинают сопереживать. 8 марта, день солидарности всех матаджи. Это обусловленность. Все это разные виды обусловленности. День защиты детей. День защиты врачей. Что это какие-то особые национальности, особые какие-то живые существа. Душа врача. Душа бурята. Душа русского. Душа и все, все мы... И так живые существа распределили здесь все. Русское поле. Японское солнце. Какая-нибудь там вода. Какая она вода там? Ну, чья-нибудь еще вода. Не будем говорить. И все так распределено. А вот то, что нам не нравится, это вам. Какашки, пожалуйста, монгольские. Как мы ничего не дали? Мы все отдаем, все, все честно. Какашки забирайте, сопли забирайте, слизь, гной. Это все, пожалуйста. А мы себе оставим поле, солнце, воду, наше сибирское здоровье и ваша, так сказать, южнокорейская смерть. И так живые существа распределяют все здесь в материальном мире в невежестве. А поскольку все распределено в невежестве, живое существо испытывает страдания, когда узнает, что это не так. Почему мы страдаем? Когда мы разочаровываемся в том, что это не так. Когда человеку сказали, вот если ты будешь так делать, ты получишь лесопед. Он начинает делать, а ему лесопед не дали. Что он испытывает? Из привязанности к той работе, которую он совершил, он не получил лесопед, плод. Его интересуют плоды своего тела. Он говорит, я столько пахал, и мне, так сказать, не дали пенсию. Я 8 месяцев работал там у станка, стоял, и мне не дали зарплаты. И живое существо начинает рисковать своим телом, всем, что у него есть, чтобы получить плоды, материальные плоды своей деятельности, не понимая, кому все принадлежит. Не зная законов этих, почему мы не получаем то, что мы хотели бы получить. Вот здесь каждый раз я вижу, как преданные недовольны. Ой, а мы думали, что как-то все по-другому. Как-то стрёмно думать, что, эх, хотелось бы как-то по-другому. Так плохо осознавать то, что вот не как так, вот как мы. А как противно осознавать, что как будто бы Кришна все это хочет. И так развивается отрицательная эмоция по отношению к желаниям Кришны. Понимаете, да? Почему у человека спад в служении? У него развивается отрицательная эмоция по отношению к желаниям Кришны. Он думает, боже мой, мои-то желания таковы, а Кришна мне. И у человека сразу возникает противоречие. Что? Почему? За что? Почему я должен был наслаждаться, а я страдаю? Я должен наслаждаться, потому что я совершенный, я лучший. По крайней мере, я очень искренний. И в душе я хороший. Кришна, ты еще не знаешь, что я хороший? Ты очень необъективен ко мне. Очень необъективен. За что ты так меня наказываешь? За что? Живое существо постоянно так действует. Оно постоянно так думает. За что? Я недостойна этого. Но когда философски начинаешь разбирать это все, живое существо говорит, а теперь ты понимаешь, что тебя надо было убить вообще? Он говорит, ну да. Но оно в этот момент не понимает. Оно не осознает, что на самом деле оно должно быть убито. Ему говорит, а ты еще живешь, и не просто живешь, жуешь и ешь. Процесс такой. Жевание и ание. И ты еще думаешь, что все несправедливо. Посмотри, какое милосердие тебе постоянно амнистию дают. Ты еще дышишь в этом теле. Но живое существо, ложно воспринимая все то, что оно действует, что оно имеет право получить что-то большее, без усилий. Но в этом-то и проявляется материальный мир. Поэтому Кришна говорит, я аскезой все творю. Кришна сразу показал свое положение. Он говорит, все, что я творю аскезой, даже я это делаю. А вы хотите здесь? Вы же пришли стать Кришнами. Давайте. В чем проблема? Я тебе рассказал, в чем. Что аскезой я творю все. Давай, твори аскезой все. А живой человек говорит, как? Он говорит, так я для этого вам и говорю, что даже я все аскезой творю. И вы решили стать мной в этом материальном мире. Так что ж вы хотите, без усилий, без аскезы, что-то получить? Тогда я его спрашиваю, а кому вы совершаете аскезу? Дорогой Кришна, а кому совершаете вы аскезу? Ради кого вы принимаете эти аскезы? Вы-то кого хотите удовлетворить? Он говорит, как кого? Себя? Себя хочу удовлетворить. А вы без аскез не можете быть удовлетворены? Могу. Как? Потому что я и удовлетворен аскезой. Смотрите, какая природа простая. Я очень, поэтому говорится, Кришна, он великий аскет. Он доволен от аскезы. Это делает его верховной личностью Бога, то есть он дух. И дух удовлетворен чем? Всегда. А? Что же богатство-то? Аскеза. И Кришна удовлетворен, он наслаждается аскезой. Он наслаждается аскезой. Он верховный наслаждающийся. Он наслаждается аскезой. Мы все страдаем от аскезы, а он наслаждается аскезой. Почему? Почему? Почему великие преданные, почему гопи все оставляют? Они наслаждаются этой аскезой. Когда кто-то может что-то Кришне отдать, что-то сделать для него, чистый преданный, он наслаждается этой аскезой. Поэтому он всегда удовлетворен. Потому что он получает часть Кришны. Кришна – источник вечного блаженства. В чем же блаженство Кришны? Он сама аскеза. Он само наслаждение, преистекающее из тапаси. Из тапаси. Что же такое аскеза? И Прабхупада объясняет, что это иметь все, и все это не использовать для своих чувственных наслаждений. А все задействовать в служении Хришикеша. Кришне. Это аскеза. То есть для нас-то аскеза не в том, что мы не можем что-то сделать. Для нас аскеза это делать для Кришны. Вот в чем аскеза-то. Это и есть тапасия. Каждый из нас ищет то служение, которое было бы менее аскетично и больше бы подходило к нашим личным желаниям, а не к желаниям Кришны. И вся аскеза-то подчинится желаниям Кришны. Вот почему говорится, желание независимости и всего остального самое плохое. Это то, что оставляет живое существо здесь. Аскеза-то в том, что исполнить желание Кришны. То есть использовать не по своим желаниям. Вот у нас есть руки. А я бы хотел заниматься этим. А я бы хотел этим заниматься. Это называется неофит. Потому что Кришна предоставляет ему широкое разнообразие, он страдает, и он говорит, я ищу наслаждение, потому что я страдаю. Если вы страдаете, вы автоматически не стремитесь еще больше страдать. Если кто-то страдает, он автоматически стремится что? Попасть туда, где меньше страданий. Но чтобы меньше страдать, мы узнаем, что надо как-то что-то делать. И человек думает, ну хорошо, надо делать то, что, по крайней мере, мне бы приносило удовольствие. Мне. И он начинает с позиции своего тела искать себе те формы деятельности, которые в большем соответствии, если уж что-то делать, то уж делать то, что тебе нравится. Тебе нравится. Если уж делать, так то, что тебе нравится. Поэтому Кришна говорит, живое существо должно быть задействовано по природе, но не по природе желаний. Что эти желания уже осуществились. Поэтому у нас есть определенный тип тела, ума и всего остального. Поэтому надо задействовать в природе. Какова же была природа Арджуны? Он был воином, но при этом он был великим преданным. И Кришна мог бы его задействовать в разных аспектах, он бы это делал. Но он ему сказал, ты кшатри, ты должен сражаться. Сражайся. Это была чисто телесная платформа. Кшатрия, иди сражайся. По моим указаниям. Шиды кшатрия. Ты млечка, иди ешь мясо. Млечиха, кшатрия, вайшья, шудра, брамана. Что это? Махапрабху говорит, мы не кшатрия, не брамана, не вайшья, не шудра. Мы вечные слуги Господа. Это уже вайшнавское положение. И Кришна постепенно поднимает Арджуну до этих представлений. Он говорит, просто иди и сражайся для моего удовлетворения. Я знаю, что ты более эффективен в этой деятельности. Это мое желание, это не твое желание. Это мое желание. И Арджуна встает на этот путь. Итак, живые существа, чтобы выскочить из-под влияния всех этих проблем, из страданий выйти, они должны войти в желание Кришны. Это единственное положение, которое спасает живое существо. И эффективнее всех прогрессирует и испытывает удовлетворение только та личность, которая всегда принимает правильное положение в духовной жизни. Даже не имея каких-то качеств. Это самое важное качество, благодаря которому дается все. Поэтому Прабхупада с первых страниц Бхагавад-гиты описывает, что самый разумный – это тот, кто пытается зависеть полностью от Кришны. Во всех решениях своих бытовых, духовных, каких угодно проблем. Полностью зависеть от желания Кришны. И все эти желания проявляются через духовное руководство. Все эти желания проявляются через духовных авторитетов. И это самое безопасное положение. И те, кто исполняет указания авторитетов, они на самом деле тысячу раз быстрее прогрессируют и быстрее становятся сознающими Кришну. Потому что это и есть сознавать Кришну. Это и есть сознавать Кришну. Принимать полностью подчиненное положение. Но благодаря тому, что живое существо находится в плену телесных концепций, значит ложное эго. То есть чем человек больше тела, тем больше у него ложного эго. Значит он вынужден что? Сопротивляться. Он вынужден сопротивляться. И вынужден обманывать. Как обманывать живое существо? Оно говорит, Кришну-то я принимаю, но я не принимаю его представителя. Вот такого, за махрышку. Вы мне представителя такого поставьте, который бы соответствовал моим телесным представлениям. Когда мы говорим, что нам не нравится какой-то авторитет, мы говорим о том, что он не соответствует нашим телесным представлениям. Мы не говорим о его духовной позиции, потому что раз он стоит на этом месте, это его духовная позиция. Мы сразу начинаем говорить о его материальном несоответствии по отношению к нашим материальным чувствам и к нашим желаниям. Все очень просто. Мы точно так же относимся к окружающей среде. Мы говорим, то ли дело в сачах. Что там, более духовная атмосфера? Ну, конечно, там теплее. Но это не духовная жизнь. Если мы говорим, что там теплее, там пальмы, там в купальниках ходят, там самый такой духовный синокос. Это не духовная позиция. Мы пытаемся обмануть себя, выдавая это своему ум для нас, преподносит эти. Это духовная платформа. Ты посмотри. В этом месте разрешают делать то, что ты хочешь на уровне тела. Поэтому здесь больше духовной атмосферы. А в том месте постоянно тебя заставляют делать то, что присуще духовной душе. Это не духовная атмосфера. Это какое-то полное насилие. Насилие. И Прабхупада дает этот пример с врачом. Когда человек приходит к зубному врачу, или вот приходит и говорит, давайте мы вам поставим прививки от дифтерии. Мы говорим, какое насилие по отношению к нам. Какое насилие, они просто демоны какие-то. Какую-то выдумали дифтерию. Нет дифтерии, нам хочется, чтобы ее не было, потому что такой укол. Такой. Ай! Нет дифтерии. Нету, потому что есть укол. Поэтому дифтерии не должно быть. Не люблю я это. Надо мне это. Все, живое существо таким образом действует. Там есть укол. Поэтому Прабхупада говорит о враче. Когда человек приходит к врачу, пытается излечиться, но он не принимает, потому что это неблагоприятно якобы его нынешнему телу и его нынешним чувствам. И он хочет излечиться, продолжая действовать. Как курильщик, так говорит, нельзя ли придумать папиросы, которые не действовали бы на легкое? Знаете, вот они придумают новые папиросы, чтобы не действовали на легкое. Как так? Нельзя ли придумать такой яд, который бы убивал сразу? Вот безболезненным ядом. Они ищут разные формы. Но все это поиски глупости. То есть живое существо все равно действует через тело, поэтому оно вынуждено страдать. Вынуждено. Оно не удовлетворено аскезой. Почему? Потому что эта аскеза не направлена на удовлетворение Вишну. Эта аскеза направлена на что-то другое, поэтому она сковывает. Поэтому Кришна объясняет Арджуне, любая деятельность, которая не исполняется как жертвоприношение Вишну, она сковывает живое существо, то есть приносит неудовлетворение. И любая деятельность, которая исполняется как жертвоприношение Вишну, она освобождает живое существо от этих проблем. И каждый, когда читает этот стих, никак понять не может. Но вот я хочу стать богатым. И удовлетворяю его, удовлетворяю, а богатства нет и нет. Что такое? Я же все для Кришны делаю. Я же все делаю для Кришны, почему я не богат? Почему? Санька, почему ты не богат? Ты смотри уже, целых два месяца что-то делаешь для Кришны. И не богат. А почему? Когда он говорит, даже одно незначительное продвижение делает человека прям счастливым. Когда читают лекции, говорят, что это счастье воспевать Харе Кришну. Вот я когда говорю там на культуре, вот, что это счастье, мантра, там все это. Я, правда, такого не говорю. Но вот в книгах это написано. Когда я слышу, кто-то говорит, я вижу преданных реакций. А, да, вот, давай, давай. Давай. Давайте, дураки, пойте Харе Кришну. А как вы думаете, это правда, что человек испытывает блаженство, повторяя святое имя и воспевая Харе Кришну? А? Ну что ты машешь головой? Это разве правда? Духовные учителя испытывают. А, духовные учителя испытывают. А там говорится, вы только начните, и вы сразу точно начнете использовать. Шутят? Ну, вначале Кришна понимает такое, но не преданное. Ну поднимите руку, кто блаженство испытывает от того, что все это делает. Я вам еще больше тогда дам блаженство. Серьезно? А чего же вы все так страдаете? А? Где? Поэтому, когда кому-то что-то говорят, каждый сидит и думает, ага, ну-ну, давай-давай. Сейчас еще один балбес начнет. Как ты, Дима, думаешь, почему? Потому что мы не очистились. Потому что это вот как лекарство против желтухи. Сахар. Ну, шелопропада. Ну, а он же говорит, сразу вам можно получить. Вы сразу испытаете духовное блаженство. Мы не понимаем просто, что это. О! Ну? У нас другие представления. Да, у нас другие представления о духовном блаженстве, только и все. Это вот о чем я все и говорю. Что у нас были представления, там мы приходим и говорим, зачем нам от дифтерии? И как мы узнаем? От дифтерии прививка? Это что? Укол? А, нет. Все. Это уже какое? Как это плохо? Но это будет блаженство, потому что ты не будешь болеть дифтерией. И можно сразу получить это блаженство. Как? Тебя уколят, и ты будешь думать, все, я не буду болеть дифтерией. Вот от чего блаженство надо получить. А мы хотим получить блаженство от чего? Мы не думаем о дифтерии, мы думаем, какое же блаженство от укола можно получить? Так же мы... Какое блаженство от раннего подъема? Какое блаженство, что это можно, это нельзя? Какое блаженство? Потому что опять все через тело воспринимаем. Поэтому Прабхупада четко говорит, это он говорит правду и абсолютную истину. Он говорит, сразу можно испытать духовное блаженство. Как? Как? Отбросить лес. А как их отбросить? Ну вот представь, человек ложит деньги на книжку. И сказать, как ты только ложишь деньги на книжку, ты сразу испытываешь духовное блаженство. Или вообще какое-то блаженство. Почему? Ты же их положил, у тебя ничего нет. А? О! Ты испытываешь блаженство, что ты думаешь, во, я еще пополнил. Я пополнил. Будущем. У нас же есть правильное представление об этом, да? Когда мы копим. Он ходит нищий, грязный, не доедает, не допивает, а все туда отлаживает. И от этого все у него, и он, уф, у меня там уже. Ему говорят, давай на свадьбу деньги потратить. Ну что, я дурак, что ли? И он туда отлаживает. И он все говорит, что такое радостный, все хуже ему, вообще уже того худой стал. И такой счастливый. Почему? Он копит свое богатство. У него есть представление какое-то, он копит в другом месте его. Поэтому вот это осознание того, что там копится у него, и что это принадлежит ему, что его? Постоянно. Вот видели, да, когда человек копит что-нибудь? Копили когда-нибудь? Что-нибудь копили? Нет, ну серьезно. Испытывали, да, удовлетворение, когда там, даже пусть никто не видит. Ты идешь в такой пиджачке, засаленной рубашке, а у тебя там 3 миллиона. И ты такой, hello! А они думают, что ты в засаленной рубашке, hello? А, это шо? А у меня там... И мы говорим, что он такой энтузиастичный, что он такой прямо весь всегда. Потому что Вот это называется духовное блаженство. Понять, что это такое-то. Надо знать и понимать, что каждое повторение этой мантры где-то там копит что-то нам. Что-то плохое уходит. И осознавая, что ты это делаешь, понимая это, человек все время, он все время удовлетворен. Потому что копится это. Это копится. Как он ощущает, что там у него копится? Он же не ощущает физически никак. Я понимаю, когда за щеками набрал, ты все время ощущаешь, они так, или вот тут в кармане, ага, здесь. Ну и то бумажки. Бумажки-то еще в товар, а товаром еще надо использовать, чтобы потом ты наслаждить. Значит, тоже целая цепь, значит, ты просто бумажками как ты наслаждаешь? Вот смотришь на бумажку и думаешь, вот это женщины, а вот это власть, бумажки. Значит, мы тоже имеем представление о их внутреннем содержании. Мы имеем представление об этом внутреннем содержании, значит, нужны знания. И у кого больше знаний, у кого правильнее представление, тот что? Больше от повторения святого имени испытывает блаженство. Больше от этого процесса, от аскезы испытывает удовлетворение, счастье. И он все там пополняется. Преданность моя растет. У него есть правильные представления об этом процессе. Иметь правильное представление о какой-то деятельности. Правильное представление о форме человеческой жизни, правильное представление, для чего она предназначена, правильное представление, куда отправляется живое существо после оставления грубого материального тела, как это происходит, и что, и как сделать это. И когда человек знания имеет, имеет правильное представление, как же он может быть не вдохновлен? А? Значит, что, показатель того, что кто-то не вдохновлен? Он не имеет правильных представлений об этом. Он не имеет правильное представление о распространении книг, он не имеет правильное представление о джапе, он не имеет правильное представление, почему на киртане так себя вести надо. Он не имеет правильных представлений, поэтому это его. Что? Каких правильных? Он еще не осознает, что такое духовная жизнь. Это и называется неофит. Но человек, который прочитал книги и сложил правильные представления, он может это делать. Он может делать. Вот представьте, человек начинает там, вот многие мускулы там хотят. И вот вы начинаете, целый день качали. Как вы думаете, у вас мускулы выросли? Но что заставляет человека опять это делать? В будущем что? Вырастут? В каком будущем? Ну почему многие начинают и бросают, и у них мускулов так и нету? Вот поднимите маточки, кто хотел быть балериной? Ну, я думаю, все хотели быть балериной. Да все хотели быть, блядь. А кем ты хотела в Раджаране быть? А я хотела быть проституткой всегда. Да, я встречал таких мальчиков, они говорят, правда. С самого детства. Все время мечтали. Это как все мальчишки хотели быть когда-то космонавтами. Все космонавты? Космонавты. Санька, хотел быть космонавтом? Когда-нибудь? Да ладно. Ты сразу понял, да, что бесполезно быть космонавтом. То есть у всех есть какие-то представления, но почему мы не достигаем этих представлений? А? Потому что у нас неправильное представление, как это сделать. Мы думаем, что космонавтом — это когда ты ничего не делаешь, а космонавтом становишься. Вот так вот бегал, плевался с трубочки, а потом раз тебе приходит и говорит, вы космонавт уже настоящий. Вы всех заплевали. Откуда, значит, у нас такие мечты? А? От неправильного представления, как стать этими личностями. Поэтому мы ими не стали, потому что неправильные представления были, как ими стать. И когда мы узнали, как правильно становиться, мы сразу что? Отказались от этой мысли. Вот сейчас у нас у всех есть желание, да, стать кем? Сознающими Кришну и стать чистыми преданными. Но если у нас неправильные представления об этом, то что произойдет? Вы все балерины? А мы все космонавты? Поднимите руку, кто был в космосе? А кто хоть раз плясал на сцене Большого театра? Ну, балет, я просто про Дринка, может быть, так. Где-нибудь там на сцене бегал, когда никого не было в зале. Мы ж не стали. Почему мы не становимся тем, кем мы хотели бы стать? А? Почему? Вот здесь любого человека возьмите, да, и скажите, кем ты хотел стать? Жека, вот, допустим, наш, он хотел стать десантником. У него было представление.

меня были такие желания. Мададжи хотели быть стюардессами. Кто там кем-то хотел быть? Почему мы не стали тем, кем мы планировали быть тогда, в таком состоянии? То есть, какой-то возвышенный человек. Кто вот хотел сейчас быть больным? А она, ты хотел быть? Всегда мечтал быть тем, кем ты сейчас, да? Такой больной все, весь зеленый сидит. Вот кого спроси на самом деле, а почему же мы стали такими? Потому что у нас были, есть неправильные представления о себе, обо всем. Это неправильные представления. И потом мы начинаем говорить, кем мы стали, мы говорим, да мы всегда хотели ими быть. Нет, просто больше некем было стать. И мы говорим, да это была всегда мечта моего детства. Стать тупым. А вы так болеете. А я всегда мечтал болеть. Думал, как родился, думал, как бы заболеть скорее. И помереть. Наши мечты не осуществляются. У нас неправильные представления о себе. Поэтому мы так разочаровываемся очень быстро. Как вы думаете, почему вот сюда люди приходят, почему я против того, чтобы они сразу пришли в храм? Вот многие же вдохновляются, да? Увидят, вау, да, давай, давай, сразу же. Но вы также и видите, как они уходят. Почему? Время. Они даже не знают, сколько времени нужно и как нужно действовать, чтобы достигнуть того, о чем они слышали. У них есть свои сложились представления, свои неправильные представления о том времени и о методе, которым они хотят достичь то, о чем они услышали. Они говорят, ну через 2 года мы слышали, что Шрила Рупа Госвами говорил, как вот меня спрашивали, вот тут у нас говорят, что вот минимум как через 12 месяцев можно ощутить полностью, так сказать, движение. И Бхактисиддханта Махарадж говорит, кто сказал через 12? Через мгновение достаточно. Они-то думали, что он сейчас скажет, да какой год, надо ну, лет 7, 10. Он сказал, кто сказал год? Мгновение? И все думают, ну это вдохновляет, опять лапшу на уши вешают. Вдохновляет, чтобы мы работали. Что это потом, через 9 тысяч лет, тысячелетия останется, когда мы все здесь наделаем, тогда придем и этим воспользуемся. И вернемся назад к Богу. Нет? Это зависит, насколько правильные представления мы сложим о том, что здесь происходит. Настолько мы вдохновлены. Настолько мы что-то получаем. Настолько, так сказать, мы осознаем. Настолько мы вдохновлены на будущее. Ты понимаешь, да, Наташа? А? Нет, вот я и говорю, вот это и есть. Не понимает, то есть человек даже не понимает, когда я говорю. Поэтому есть разные уровни понимания. Какие понимания? Вот первый уровень какой называется? Вот говорит, в гунах, да? Тамасика, раджастика и сатвика. Это понимание. Есть, по крайней мере, 3 уровня понимания. В тамасе, в раджасе и в благости. 4-й трансцендентный. Но эти 4, еще 3 гуны, они имеют разные конфигурации. Конфигурации. Да? Понимание, значит, тоже проистекает из конфигурации. Что вот что-то немножко, вот это больше понимаю, это понимаю среднее, а это вообще не соображаю. Это значит что? Вот это понимаю, вот это, ну понимаю, среднее, а вот это вообще не соображаю. Это 3 гуны. С чем связано, что мы что-то хорошо понимаем, поэтому вроде сейчас благость, да? Потом, ну что-то так нас, а что-то... Это связано с нашими целями. С нашими целями и мотивами. Помните, как говорил человек, он открывает книгу, и он говорит, о, тут вообще можно, оказывается, жениться нормально. О, и он читает, о, это специально для женитьбы книга. Потому что у него здесь появится такое, что это осуществит его эту цель. Поэтому он все видит через эту призму. Другой читает книгу, здесь тут диета, вот прямо о диете мало сказано. Мне интересно. Конечно, Кришна Бог, но диета сполоховала. Даже пища дорога тем, а у нас что за пища? Ни в гуне благости явно. И он текст этот все время читает. Смотрите, какая пища должна быть. Маслянистая, такая, и он все время ходит и текст этот все время пишет. Да? Есть же такой? А другой что тыкает? Ситхи. Ситхи? Ну ситхи. Третий что тыкает? А другой вообще не тыкает. Он вообще ничего не соображает. Он что, как только книгу открывает? Или есть такой, начитается Бхагавад-гита и говорит, ой, я не смогу, вообще бесполезно, тамас, бесполезно, вообще ничего не соображаю, зачем я сюда пришел, я вообще ничего не соображаю. Также все уровни понимания существуют разные. Понимание на уровне тела, понимание на уровне своих задач и целей, понимание, всякое разное понимание существует. 18 уровней только есть понимания всякого. Всевозможных уровней понимания. Кто-то так понимает, кто-то так, помните, я вам говорю, как хлеб насущный. Кто-то так понимает, кто-то так понимает. И он говорит, ты понимаешь? Я. Что ты не понимаешь? Вот когда человек говорит, я не понимаю, надо сказать, что ты не понимаешь? И он говорит, вообще ничего не понимаю. Ему говорят, просто делай, значит. Ничего не понимай. Мы за тебя будем понимать, ты просто делай. Я понимаю, что я страдаю. Все. А хочешь в будущем страдать еще больше? Нет. Так что страдай вот на этом, на меньшем уровне. И он начинает страдать на меньшем уровне. Но поскольку сама система так устроена, что человек очищается, он прекращает страдать внутри. Значит, когда он начинает, внутри он прекращает страдать, он начинает очень сильно страдать внешне. Что внутренние страдания кончились. Он начинает страдать внешне. Это как вот Прабхупада говорит, такой пример, чтобы понятно было. Больной человек приходит, его привозят в больницу, да? И начинает его колоть. И как только у него все нормально, но еще не долечен он все нормально. Он что? Нет, это лечение начинает причинять ему беспокойство. Когда он сильно умирал, он говорит, почему мне не додали таблетку, а? Почему мне не подали стакан молока? Почему? А почему мне операцию не сделали? Он, как ты? Да, почему? Вы замечали, да, это как в больнице? А я видел, вы что, вот ему столько поставили этого лекарства, а мне вот столько. Но когда его положение поправляется, он говорит, что-то многовато, что мне столько уколов, это что, опять все таблетки мне? Он говорит, какой операции, не надо никакой операции мне, не надо, не надо. То есть что, он начинает пренебрегать этим всем. И в итоге человек заглушил все свои проблемы и выходит. Почему? Многие убегают из больницы, потому что они поправили свое положение. В какой-то степени. Но они еще не знают, что они не излечены. И они эту болезнь запускают, и она становится хронической. Хронической. И вот вы видели, да, хронических преданных? Нет, вполне серьезно. Хронические это как? Они приходят, поправляют, уходят, опять там получают по башке, опять возвращаются, опять поправляют, опять уходят. И так постоянно. То есть их преданное служение все время прерывается. Поэтому оно не является преданным служением. Преданное служение должно быть непрерывным. Эта непрерывность ведет к тому, что человек излечивается полностью. А когда он прерывает, то он эту проблему приводит в хроническое состояние. Он становится хроником. Хронические страдания у него начинаются. В сезон. Осень, весна, так сказать, обострения разные. И у него эти взлет-посадки начинаются. Потому что он свое служение прерывает постоянно. Изнутри. Поэтому все начинает обременять. Когда человек сильно страдает, смотрите, как они прыгают на киртанах, как они повторяют джапу, потому что они страдают в этот момент. Они говорят, может быть, еще и поголодать? Может, поголодать еще 3 дня, а? Может быть, давайте. Вы замечали, да? Когда приходят сюда, все хотят прям. 21 день пост даешь? Почему? Потому что они страдают, они хотят очиститься. Это не гуна благости. Желание немедленных результатов, это гуна страсти. И они так хотят все. И потом, когда они внутренне поправились маленько, их все начинает обременять. У чего, опять лекции? А я можно пойду там, мне надо, у меня адрес один есть, у меня там книгу просили. И пошел. Лишь бы тут не торчать. Зачем это надо? Потому что уже когда здоровый, можно наслаждаться. Можно наслаждаться. Когда ты здоров, ты можешь наслаждаться. Все. И так люди, поправив свое материальное положение, соскальзывают с пути преданного служения. В этом выражается их безбожие. И так они относятся ко многим категориям живых существ. Начинают врать. Почему? Потому что это прерывает их путь чувственных наслаждений. Начинают обманывать из-за этого. Ты говоришь правду тогда только, когда у тебя нет мотивов каких-то иных. Когда у тебя есть другие мотивы, ты должен вынужден обманывать. Вынужден обманывать. А когда ты обманываешь, все. Мать-Земля говорит, в первой песне она говорит, я могу вынести все, кроме что, бремени обманщиков, лжецов. И Прабхупада говорит, прямолинейные люди, которые говорят правду. Материалист, он говорит правду тогда, когда это удобно и когда это ласкает слух. То есть они говорят такую правду, которую бы кто-то хотел услышать, потому что преследуют корыстные цели. Вайшнава, он говорит прямо правду, он говорит прямолинейно. Он говорит напрямую и говорит так, как есть. И он не думает, что он потеряет из-за этой правды, что кто-то его там будет уважать, не будет уважать. Он говорит правду. Это вайшнава. У кого есть корыстные цели, они начинают обманывать, потому что это затрагивает их желания, их материальные желания. Вот почему человек начинает обманывать. А когда он начинает обманывать, это последняя нога религии. То есть ни о какой чистоте, милосердии, о целомудрии даже речи не может быть. Он уже не целомудрен. Раз он последнюю ногу религии себе перебил, у него отсутствуют все три. Вы не думаете, что ты милосерден, аскетичен и чист, но просто неправдив. Как вы думаете, человек как начинает терять все? С правдивости? А какая первая нога ломается? Чистота, думаешь? А я думаю, нет. Ты думаешь, аскетизм? А я думаю, нет. А я вот думаю, что милосердие. У кого какие мнения еще? Это я лично так думаю. Давайте поспорим. Кто знает? Так на чем же все держишь? Дима, как думаешь? Вот кто читал? Бхагаватам вы читали же? Почему говорится, что дхарма стоит на последней ноге? Одна нога только не перебита. И Кали хотел ему эту ногу перебить. Что ты говоришь, Ришкули? Скажи. Может, ты правильно сказал. Путем тыка. Кто думает как? Как думаете? Я же не говорю, как точно. Кто вот, кто какое мнение? Вот сейчас вот начали думать. Кто думает, с чего начинается? Вот Прабхупада говорил, что? С чего надо начать? Кто проповедовал основные Прабхупады качества? Правдивы же? А? Ахимса, да. Мясоедение. Милосердие. Умиротворение. Пока не будет умиротворения, ни о каких качествах других нельзя говорить даже. Искренне. Пока не будет умиротворенности. Ни о чем не может быть речи. Второе положение какое должно быть? Правдивость через что достигается-то? Через сознание своего кшо, духовного положения, да? Чем больше духовный человек осознает себя, тем более он правдив. То есть осознание своего духовного положения, что мы врем только тогда, когда мы тело. Так ведь? Потому что нам надо врать, потому что что-то телу выгодно или телу невыгодно. Поэтому мы где-то говорим так, а где-то так. Что это... Когда человек больше себя начинает осознавать душой, что происходит? А когда он начинает? Когда милосердие, чистота, аскетизм. Да? И? Это лишь просто, что человек становится человеком. Это нормальный человек. Мы-то думаем, что это трансцендентальные качества. Это не трансцендентальные качества. Это просто человек. Все, что не вписывается в рамки вот этих, это называется животное. Прабхупада объясняет это в Бхагаватам. Особенно в 7-й песне он раскрывает 30 основных качеств человека, которыми должен быть наделен человек здесь, на планете Земля. И когда люди не знают, что им надо развить эти 30 качеств, только тогда они могут быть более-менее счастливыми, не зная об этом, они всегда страдают, не зная об этих 30 качествах. И правдивость – очень важный аспект этой деятельности. Говорится, что когда человек теряет правдивость, все остальное разрушаться начинает. Все абсолютно разрушается. Но сначала начинает разрушаться что? Милосердие. Как следствие милосердия человек теряет что? Чистоту. Когда он потерял чистоту, он теряет аскетизм. И он лживым становится, полностью лживым, обманщиком. Но пока правдивость есть в человеке, все остальное можно что? Восстановить. Поэтому Прабхупада говорил, мы готовим в первую очередь, общаемся так, чтобы подчеркивать этот аспект правдивости в людях. Поэтому существует эта история о Сакши Гопал. Он говорил, этот брахмана не в том проблема, что он там, если он потеряет правдивость, то все. Если он разрушится правдивость, то ни о чем больше даже речи не может идти. Он потеряет правдивость, он обманул меня. Я забочусь не о том, что я хочу это получить, а о его правдивости речь идет. И тот молодой брахмана, он обеспокоился его правдивостью. Потому что если брахмана начинают обманывать, все, все разрушается. Недоверие. Семена недоверия начинают сеяться. А когда мы не доверяем, мы не можем вдохновленно что-то делать. Когда мы теряем доверие, тогда мы не можем что-то делать. Это доверие можно конструировать всяко-разно. То есть выдумывать его. Поэтому нам говорят прямо. Я говорю прямо, что здесь никто ничего не получит. Вот то-то, то-то. Я же обычным людям говорю. Когда даже не хотят приехать, я говорю, вы в иллюзии. Там нету того, что вы думаете, что вы будете наслаждаться там или что-то. Здесь тяжелая работа. Зачем мне их обманывать? У меня нету каких-то интересов, что мне нужна какая-то рабочая сила, как в других храмах, чтобы там Субхалакшми были или еще что-то. Нет. Нужна атмосфера удовлетворения, аскезы. Когда есть аскезы, тогда есть удовлетворение. Поэтому сюда я приглашаю тех, кто готов аскезу совершать. И первая аскеза, которую я подчеркиваю, потому что подчеркивает мой Гуру Махарадж, это те, которые готовы что? В первую очередь. Подчиняться. Да. У кого меньше всего склонности действовать по собственной прихоти, независимым быть. Это первый самый важный показатель для того, чтобы сюда приехать или здесь жить. Второй фактор, это что человек настроен на аскезу. Третий, он настроен на чистоту. И четвертый, что он готов слушать правду. Да? Вы разве этого не видите, что здесь можно, так сказать, очень то, чего в других храмах близко не говорят? Вот с Владивостока там прислали письмо Бхакта один прислал, Кришна Карнамрита туда приехал и дал Бхактам послушать храмовые лекции. И один пишет, Лакшми Нарайана, глыбы ложного эго свалились. И говорит, такое на два фронта разделился Владивостокский храм, который послушал. Одни вообще за вас полностью, а другие вас критиковать стали. И он пишет, но мы за вас. Говорит, надоело, говорит, здесь везде обманывают. По крайней мере, надо услышать то, как есть на самом деле все. Вот написал недавно письмо. Вот. Он говорит, это то, чего мне так не хватало. Я полностью потерял доверие и готов был уйти. И послушав ваши лекции, я вдохновился продолжать преданное служение. Потому что понял, что это недоверие, оно просто из моих неправильных представлений вытекло. О себе, об авторитетах, о том, о сём. Поэтому, когда здесь кто-то остается, он остается с таким желанием, что совершать тапасию. Тапасию. И в результате получить не то, что... Ну, что вы знаете, я так, в общем-то, к этому отношусь очень спокойно, что там женитесь или не женитесь. Чихать на это, честно. Будут у вас там благочестивые дети или не будут благочестивые дети. Для меня важно в большей степени, не какое вы положение займете, в какой варне или в каком ашраме. А важно, насколько вы сможете самостоятельно поддерживать преданное служение, свое личное. Меня только это интересует. Сможете ли вы остаться преданными вне храма и не снизить ни одного своего стандарта? И я как вижу, практически на это никто не готов. Ну, может быть, несколько человек. Несколько человек. Обычно я смотрю, как кто-то уходит, уезжает вот где-то вне храма, как тут же он начинает тамагонить, там начинает, все чувственные начинают тянуть его в разные стороны. То есть человек не может сохранить статус не самостоятельно, не может управлять собой, не брахмана. Самообладания нету, спокойствия нету, самообладания, беспокойство сразу начинается. Самообладание, то есть он не может собой владеть, он начинает все нарушать, начинает тамагонить. Ну а все остальное. Не брахмана. Поэтому Прабхупада говорит, школа Брахмана — это когда мы учим преданных научиться здесь, как все это, что мы чему здесь научили, поддерживать в любом месте, где бы мы ни находились. Это культура. Вайшнавская культура. И люди будут думать, как же так, их никто не контролирует, они это делают. Его никто не ругает, а он это делает. Его, он может этого не делать, может сейчас лежать и наслаждаться, а он встает и это делает. Похоже, он предан Богу, он похоже верующий человек. Понимаете? И люди через это заинтересовываются. Потому что никто себя не умеет контролировать. Никто. Все тут же начинают использовать все для чувственных наслаждений. Отказываются от тапаси. Поэтому храм, Прабхупада говорит, был создан для того, чтобы научить человеку тапаси. Как тапасию эту делать вне храма? То есть тапаси сделать... Этот мир должен стать храмом. Весь этот материальный мир — храм. Он должен стать храм, превратиться в храм сознания Кришны. Но конишки адхикари, они внутри храма только преданные. Вот почему, когда на выезд кто-то куда-то уезжает, эта преданность, она сразу сильно ослабевает. Очень сильно ослабевает преданность. И человек просто превращается вот в распространителя книг, дистрибьютора такого. Но преданность свою он не поддерживает. Есть азарт, появляется такой. Хороший, да, азарт. Но он дистрибьюторский такой азарт. Это как рыбалка, вот знаете. Как одну за одной начинаешь ловить, и уже в азарте. Как вот учеников, почему он говорил, не надо принимать много учеников, да, рекомендовал сочетание Махапрабху, Санатана Госвами, много книг читать. А вот этот азарт, он иногда появляется, и человек начинает в этом азарте делать. Это проявляется гуна страсти. Даже вот это такая, я вот все время себя сдерживаю, чтобы не попасть под влияние гуна страсти вот в отношении проповеди. Потому что всегда хочется, уа, пошел успех, мать пошла, уа, давай, все, давай скорее. Как вот объедаются. О, если вот сейчас уже жрать дали, так вот надо все сожрать. И человек знает точно, что завтра он встанет, будет страдать, у него будет проблем, и он идет сознательно на это. Потому что в данный момент он не страдает. Сейчас я не страдаю. Это будет потом. А меня интересует сейчас. Прабхупада говорил, надо жить настоящим, а не будущим. И он начинает применять слоки эти. Ни в ту, ни к месту. И вот они лежат. Утром просыпается там. А усилий воли-то не хватает. Я понимаю, волевая личность. Он наелся, не наелся, он всегда свой долг выполняет. А тут такая телесная концепция зависимости. Утром он там сидит все время в этом. В помещении в этом. Ты пойдешь на Мангаларати. Какой Мангаларати? Тут вот манга. Тут арати у меня. Через западные ворота. И в итоге преданное служение начинает страдать от неразумности. От неразумности. Поэтому там в этой песне царь Парикшит, он очень хорошо использовал желания живых существ. Он награждал их тем, чего они в большей степени желали, но он знал, как правильно это сделать. Вот как раз та история про Бхактивинода Махарадж, про мальчика и про леденец, про маленького мальчика. Мать, она могла бы ему купить большую какую-то игрушку. И он был бы доволен, потому что он именно этого хотел. Но она знала, как устроен детский ум, как устроено все, вся физиология, и она знала, что ему надо дать леденец. И он был доволен, на самом деле, желая вот все вот это, он был доволен леденцом. У матери есть знание, как, что надо дать то, чтобы он и так был доволен. Через что удовлетворить живое существо? Где крутится его ум? И Прабхупада говорил, ум крутится где? Вокруг, внизу пупа, да? Ну на самом деле. Как же удовлетворить этот низ, не трогая его? Да конечно, пупырышки, вот эти вот надо удовлетворить. Пупырышки! Прабхупада говорил, пиры, пиры! Попурышечки! Попурышечки, они здесь, а все. Хочешь жену, на халаву ведро. Попурышечки, будь они неладны. по-бурушечке. Они хотят, они очень хотят, потому что они там связь имеют. Между ними йога. По-бурушечке. Надо удовлетворять по-бурушечке. Поэтому иногда кого-то застаешь в таких местах, где они по-бурушечке удовлетворяют. Потому что, кстати, нижнюю часть пупа, так сказать, удовлетворять нет возможности. Да хоть по-бурушечке где-нибудь за углом там. Купить что-то, напиться, наесться. Вот по-бурушечке удовлетворены, и будто бы это сделал. И думаешь, ну ладно, хоть это сделал. Хоть это не отнимайте, все отняли уже. По-бурушечке оставьте. Поэтому 108 блюд, 108 вкусов, там все на языке, все эти каналы. Представляете, когда человеку язык отрезают? Вот почему, думаете, язык отрезают? Чтоб не говорил? Вы заблуждаетесь. Да, там проблемы начинаются. Когда язык, вот эти по-бурушечки, то в уме эти по-бурушечки только остались. Но человек очень неудовлетворен, он страдает очень сильно. Без языка же это целое страдание. Представьте, когда вы по-бурушечки не имеете. Только одни по-бурушки в уме. Большая проблема. Поэтому ведическое кулинарное искусство, столько много вот проблеме еды уделяется. Можно подумать, что йога прямо это еда одна. А почему? По-бурушечки. Надо знать, как правильно нам воздействовать на эти по-бурушечки. Потому что все наши представления вкусов где расположены? В уме. Это от нашего умонастроения у нас такие по-бурушечки. Поэтому он говорит, даже по пище Кришна объясняет Арджуне. Это же знание Бхагавад-гиты. А по-бурушечка? Вкусы. Он и говорит, тот, кто в гуне невежества, вот тот, по-бурушечки у него такие. Тот, кто в гуне страсти, у него такие по-бурушечки. Тот, кто... А в гуне страсти, раз необуреваемые желания и все остальное, половая потенция. Вот по языку она сразу и проявляется. В гуне благости по языку определяется половая потенция. И в тамагуне. Смотрите, это Бхагавад-гита. И Арджуна здесь, в этих взаимоотношениях, когда он правильное положение, узнал о правильном положении Кришны, то он испугался, что он был в неправильных отношениях с ним. И здесь Прабхупада описывает, что так же и мы. Мы, может быть, что-то увидели грандиозное в Кришне, да? Его могущество увидели, это все. Но когда мы на самом деле видим его могущество, тогда у нас должна произойти реализация какая? Что мы в неправильных отношениях были до сих пор с ним. Страх того, что мы неправильно служим, неправильно с ним общаемся, это когда мы на самом деле увидели его грандиозность. И Прабхупада поэтому и говорил, когда человек на самом деле правильно Кришну увидел, Кришна раскрыл себя правильно для него, за его преданность, преданный в тысячу раз более внимательный начинает. Он сразу отбрасывает все ненужное и все четко начинает делать. Это говорится о том, что он увидел правильное положение Кришны, и поэтому он со страхом относится к разным видам отклонений во взаимоотношении с Господом. Он боится потерять, он говорит, о боже мой, такой, как я, если неправильно буду действовать, что я же потеряю эти дружеские отношения. И Кришна раскрыл, поэтому Арджуна испытывает страх этот. Вот к чему я все это рассказал, что понять, как правильно. И пока нету правильного понимания, а понимание Кришны говорит, тот только тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знания. А приобретя знания, он успешно переправляется через океан рождения и смерти. Успешно. Мы хотим получить это понимание. Только получив понимание, можно знания получить. А если ты не понимаешь, какие знания? Вот я сейчас говорю и посмотрю, ну ты что-нибудь понимаешь? Поэтому какое знание? Это же не знание. Просто сидеть и колыхать воздух. Если нет понимания, какое знание может быть? А если нет знания, как ты переправишься? Бессмысленно. Поэтому он говорит, только тому, кто преданно служит мне, то есть подчиняется. Во всем полагается на меня и действует только под моим покровительством. Тот меня осознает. Поэтому он говорит этот знаменитый стих, Читаса Сарва Кармани. Это очень кульминационный стих. Поэтому также он Арджуне говорит, как избавиться от всех видов греховной деятельности, совершенной в прошлом, от кармы. Предайся мне, и я избавлю. Смотрите, все предайся сначала, потом избавлю. А мы думаем, и Прабхупада пишет, но многие говорят, сначала избавлюсь, потом предамся. Вот все же сейчас наверняка так думают, сначала избавлюсь, потом предамся. А? Нет? Ну так вот. Это, а Прабхупада здесь говорит наоборот. Что все так думают, потому что это материальная платформа. Надо сначала предаться, и благодаря этому, тому, что человек предается, он избавляется от этого. А не благодаря тому, что он избавляется, потом он только предается. Предайся мне, и я избавлю тебя. И он говорит, мне надо предаться. А не каким-то своим-то. И как он говорит? Что сжигает-то? Вот как сам механизм срабатывает, давай, как ты думаешь? Вот как карма сгорает? Ну как это происходит? И что происходит? Суть вот в чем. Опять же, суть в привязанности к плодам своей деятельности. Как же сжигать? Предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих поступков прошлого. Что значит? Почему это птица? То все. Это все сын. Что значит предаться? Это не рассчитывать на награду преданным служением материальным, а с желанием предаться, совершать, чтобы преданность получить. И когда живое существо меняет этот статус, то есть за преданность начинает действовать, то что происходит? Оно не пытается воспользоваться, то есть в уме развивается такая концепция. Ум чист от желания воспользоваться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений. Значит что? Раз человек уже не желает пользоваться тем, что он совершил, да? То что происходит? Он не желает получить результат материальный. Значит что? А? Да. Он Кришна, он говорит, зачем? Если тебе не надо, я тогда заберу это. И он забирает это. Он говорит, я избавлю тебя от этого, потому что тебе этого не надо. Зачем? Ты уже мне служишь. Ты уже не служишь своим материальным желаниям, ты служишь мне, и поэтому я забираю. Поэтому он говорит, предайся мне. То есть действуй так, как мне хочется. Действуй так, как я желаю. И все, и твое прошлое сгорит сразу, да? Что я его забираю, я тебя очищаю, я освобождаю, потому что ты не хочешь его. Ты не хочешь воспользоваться благоприятным, неблагоприятным, что ты там наделал? Зачем? Это и есть преданность мне. И он говорит, так, из этого аспекта ты начнешь осознавать, что я всеконтролирующий. Когда ты научишься отказываться от плодов, отречения, он даст понимание, что я контролирую все. Потому что ты увидишь, как привязанность, твоя привязанность ко мне возросла. И ты увидишь, что я проконтролировал это. Но когда мы не хотим развить привязанность к Кришне, тогда мы хотим получить славу от этого преданного служения, почести какие-то, что-то еще. То есть заменить, потому что мы не хотим... Не понимаем, что надо развить привязанность. Мы думаем, он не знает. Сейчас вот он не знает, что мы столько напроповедовали. Они не знают, что Кришна не знает, что я столько распространял книг. И стремление выпендрить свои плоды своей деятельности, это означает то, что человек очень привязан к материальным плодам этой деятельности. Он хочет побочного эффекта. Вот помнишь, Читрита, ты меня спрашивал, это не ложно ли, когда мы не говорим о том, что мы делаем? Ну, или мы в пячу. Это не ложно. Потому что Кришна контролирует, потому что Кришна видит, что мы отказываемся от этого, он взамен нам дает эту преданность, привязанность. И преданный ощущает, ой, я еще больше, значит, Кришна контролирует. Потому что я еще больше вдохновлен действовать таким образом. Значит, Кришна проконтролировал это. Он на самом деле видит это все. Но когда преданный не хочет узнать о том, что Кришна контролирует, он получает что? Что контролируют какие-то другие живые существа здесь системы. Поэтому нету веры такой, достаточной веры. Поэтому их вдохновляют таким образом. Почести там все это. И таким образом используются наши материальные привязанности, чтобы нас продвигать. Поэтому Прабхупада говорил, власть, почести, чувственное наслаждение, все эти желания наши используются в преданном служении. Чтобы нас продвинуть к Кришне. Потому что мы очень сильно привязаны к плодам своей деятельности. И живое существо очень сильно привязано. К тому положению, где-то, где что вот оно себя считает кем-то. Нету отречения. Вайраги нет. Поэтому оно внешне может отречься, но внутренне нет. Поэтому это ложное отречение. Пока оно в уме существует, поэтому он сказал, предайся, то есть откажись от плодов. Просто действуй так хорошо, так здорово для моего лишь удовлетворения. Просто пойми, что я на самом деле являюсь верховной личностью Бога. И это понимание проистекает от преданности. Предайся мне. То есть, он говорит, желание. Желание предаться Кришне. Это желание можно получить от принципов бхакти-йоги. Эти принципы бхакти-йоги можно получить от преданных. И так далее, и так далее. И в итоге побудителем всего является страдание. Страдание. Никто не хочет страдать. Все хотят наслаждаться. И это является основной побудителем. Но как его правильно использовать? Поэтому Арджуна испытал страх, увидев, что он неправильно вступает в взаимоотношения с Кришной. Поэтому он предает своему пути. Правильно. То есть у него есть склонность действовать по собственной прихоти. Поэтому Арджуна говорит, я хочу идти под дерево медитировать. У него есть склонность еще действовать по собственной прихоти. Кришна ему говорит, таково мое мнение, я хочу, чтобы ты сражался. Он говорит, ты знаешь, нет, я не могу. Я лучше пусть откажусь от всего. Это вот есть пхулгавайраги. Бхагавад-гита объясняет в этих главах пхулгавайраги, когда Кришна говорит Арджуне, что он должен сражаться, а Арджуна говорит, зачем мне это богатство? Тогда фиг с ним, не надо мне его. Ну и пусть мне не надо ничего. Не надо мне одежды хорошей, не надо мне ничего. Вы видите, как отрекается? Всего. Ему не надо богатства, оказывается, не надо славы, почести. Он говорит, позор, для кшатрия. Он говорит, ну и пусть меня позорит. Какой аскетизм, какой аскит, а? А сражаться не хочет. Вот аскетизм. От всего отрекся. Но не отрекся, это пхулгавайраги. Бхагавад-гите все это объяснено, это пхулгавайраги. Он не отрекся от своих телесных представлений, от своего ложного эго. Он не хочет принять Кришну. А Кришна ему говорит, а я тебе говорю, сражайся и все оставишь это себе. И этим будешь мне поклоняться. А он говорит, а зачем мне это все? Я лучше под деревом медитировать пойду. Тебе же, я же буду на тебя медитировать-то. А лучшая медитация что? А? Что? Кто помнит? Авай, ты же помнишь Бхагавад-гиту? А лучшая медитация это что? Лучшая медитация это знание. Так что лучшая медитация? Давайте посмотрим. Какая глава? 12. Так, медитация, лучшая медитация, ты говоришь, это знание. Вот шиворот на выворот называется, через западные ворота. Прочитаем. Как это, кстати, вот это происходит? Ну, кого следует считать, вы это знаете. Начинается. Очень трудно достичь духовного прогресса тем, чей ум направлен на непроявленный, безличный аспект Всевышнего. Это очень важный стих для нас. Потому что мы Кришну рассматриваем как? Как будто. А? Как кто? Как Бога. Как Бога? Ну что это такое как Бога? Что такое Бог? Самый-самый-самый. Самый-самый-самый. Самый-самый в каком смысле? Прямо. Ну в каком прямом? Я вот не понимаю, что это такое самый-самый в прямом. Что значит самый в прямом? Самый обжор, самый наглый, самый тупой. Что означает самый-самый? Вот Кришна говорит, я самый-самый. Но мы говорим, ну раз есть самый-самый умный, значит он тоже одновременно самый-самый тупой, да? Так? Ну если все к ему присуще. Самый лживый. В принципе, да. Он обманывает так же. Самый совершенный, так сказать, обманщик. Да, ты правильно говоришь? А самый тупой? Вот тут уже загвоздка, да? Где-то есть история, можно. Где-то есть история. Изображать. Но он не тупой, и он не обманщик. То он выглядит, вот ты говоришь, да, он такой, тупой и обманщик. Есть история даже про это. Но история показывает не то, что он тупой или что он обманщик. Так ведь? А что он верховный Господь. Так на непроявленный, на безличный аспект это значит видеть Кришну в связи с тем, с исполнением своих материальных желаний каких-то определенных. Стать Богом. Безличные персоналисты, они все хотят стать Богом. Преуспеть в этой науке всегда сложно для тех, кто воплощен в материальном теле. А для тех, кто воплощен в другом, нематериальном теле, преуспеть в этом. Посмотри, какой стих, интересно. Преуспеть в этой науке всегда сложно для тех, кто воплощен в материальном теле. А в каком теле, значит, можно преуспеть в этой науке? А в духовном, как ты можешь на безличное медитировать? Удивительный стих. Еще раз прочитаю. Очень трудно достичь духовного прогресса тем, чей ум направлен на непроявленный, безличный аспект Всевышнего. Преуспеть в этой науке всегда сложно для тех, кто воплощен в материальном теле. Но те, кто поклоняется мне, посвящая мне всю свою деятельность, кто служит мне с непоколебимой преданностью, всегда размышляя обо мне, устремляя ко мне все свои мысли, о сын Притхи, тех я быстро вызволяю из океана рождения и смерти. Вот кто хочет быстро вызволиться? Это для тех, кто быстро хочет. Просто, Кришна такой смешной, да? Просто, говорит. Удивительно. Просто сосредоточь свой ум на мне, верховной божественной личности, и обрати ко мне весь свой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно. И в этом нет сомнения. Почему, как вы думаете, Кришна шутит, да, что просто говорит? Вот он говорит, просто сосредоточь свой. Вот интересно здесь. Вот здесь написано, просто сосредоточь свой ум на мне. Перевод. А пословный перевод. Мои, мне, эва, непременно, мана, ум, ахасва, фиксировать, мои, на мне, будхи, разум, не вешая, применять, не васишьяси, не будешь жить, мои, во мне, эва, непременно, атах, рудхвам, с этих пор, на, никогда, самшая, сомнение. Слова просто нет. Перевод сам близко, так вот я тебя хочу спросить, просто это или нет? Или шутит Кришна? Это не просто. Это не просто. Вот он здесь, в предыдущем стихе, вот я хотел, чтобы ты обратил внимание тоже все. Очень трудно достичь духовного прогресса тем, чей ум направлен на непроявленный, безличный аспект Всевышнего. Преуспеть в этой науке всегда сложно для тех, кто воплощен материально. А вот здесь он говорит, просто сосредоточь свой ум на мне, верховной божественной личности. А какой простоте здесь? Перевод правильный или неправильный? Это вот как просто продолжай рахинуть. То есть не то, что просто, это вот... А нет, а я могу сказать, что просто. Ну, это можно, конечно, так сказать, но... Да, правильно ты говоришь. Потому что поэтому он слово термин просто входит. Пропада вводит это. Потому что на личности проще это сделать, чем... Вот первый стих. Медитировать на что? Как ты думаешь, нам легче медитировать на личность или на безличность? Вообще, даже в жизни материальной. Поэтому слово просто. Это проще, так ведь? А тут же очень сложно. Поэтому вводятся два этих аспекта, а не перевод. О мой дорогой Арджуна, завоеватель богатств, если ты не можешь непрерывно удерживать на мне свой ум, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Таким образом, ты разовьешь в себе желание достичь меня. То есть, значит что? Еще раз прочитаю. О мой дорогой Арджуна, завоеватель богатств, если ты не можешь непрерывно удерживать свой ум на мне свой ум, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Таким образом, ты разовьешь в себе желание достичь меня. Значит, что бхакти-йога позволяет? Да нет. Да. Если ты не можешь, о мой дорогой Арджуна, завоеватель богат, если ты не можешь непрерывно удерживать на мне свой ум, то есть регулирующие принципы бхакти-йоги позволяют что делать, значит? Удерживать ум на Кришне. А мы не можем удерживать ум на Кришне, почему? Да, достаточное желание нет. Поэтому развив это желание, в итоге-то, в конце-то это не просто желание получить, а для чего его получить? Что оно позволяет сделать-то, в первую очередь? А я слышал здесь лекции, когда говорят, вот только желание нам. Нет. Это желание, оно и удерживает ум. Когда мы что-то желаем, да сильно. Поэтому наш ум там и удерживается. Да? Или нет? Как же удерживается наш ум на чем-то? На сильном желании чего-то, поэтому ум все время туда. Ой, тетя, дядя. Дальше. Если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы, если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, то хотя бы постарайся трудиться для меня, потому что работая для меня, ты достигнешь совершенства. Если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, хотя бы работай для меня. Работая для меня, ты достигнешь совершенства. Для меня, что значит отказываться? Да? Дальше вот он объясняет. Но если ты не способен действовать в таком сознании, что работаешь для меня, сознание, то старайся отрекаться от всех плодов своего труда. И старайся находить удовлетворение внутри себя. Как это? Прабхупада объясняет. Прабхупада комментарий, вот бесполезно было бы понять, что это не Прабхупада. Но мы и не понимаем, что Прабхупада говорит. Может случиться и так, что ввиду социальной, семейных, религиозных соображений или препятствий какого-либо иного характера, человек не способен действовать в сознании Кришны или содействовать. Бывает, что непосредственная связь с деятельностью в сознании Кришны не одобряется членами семьи. Есть и много других трудностей. Человеку, перед которым встали такие проблемы, рекомендуется жертвовать результаты своей деятельности на достойные цели. Такой путь также указывается в ведических предписаниях. Существует описание многих жертвоприношений и особых функций пуньи или определенной деятельности, в которой используются результаты предыдущих действий человека. Таким путем возможно постепенно возвышение до ступени истинного знания. Подчас случается и так, что кто-то, не интересующийся деятельностью в сознании Кришны, жертвует большие средства на больницы или другие общественные учреждения и таким образом отказывается от с трудом приобретенных плодов своей деятельности. Это также рекомендуется, ведь если человек отказывается от результатов своей деятельности, то он наверняка постепенно очистит свой ум и будет способен принять сознание Кришны. То есть мы даже просто, вот многие как-то меня критиковали, что я людям даже рекомендовал некоторым, я говорю, вы просто пойдите в церковь пожертвуйте, идите в детский дом пожертвуйте. Я говорю, что ты, мы должны вдохновлять. Но я видел, что эти люди не хотят жертвовать на сознание Кришны, но они с удовольствием бы пожертвовали на детский дом. У них есть такое понимание. И Прабхупада рекомендует, что веды даже рекомендуют таким образом. Когда человек ничего не соображает вообще, не хочет, то мы его можем, по крайней мере, вдохновить, что? Хотя бы на филантропию, да? На альтруизм, на какие-то такие вещи. Потому что, отрекаясь от этого, он сможет приобрести знания. И в следующий раз он сможет понять. Потому что вот это фактор отречения. И Шрила Прабхупада в одной из лекций говорил, почему они жертвуют? Потому что они хотят служить Кришне на самом деле. Но они не знают, они не могут понять Кришну. Поэтому они, вот этот импульс души отдать Кришне, они не знают, что это Кришна. И у них есть нечистота. И они, поэтому мы должны направить их, потому что в этом поступке мы должны вдохновить их совершить эту деятельность, куда бы она ни была направлена. То есть, вот это, то есть на религию или, вот, допустим, на филантропию, на альтруизм, на какое-то меценатство. Это импульс. И когда мы вдохновляем людей, они тоже очищаются. Понимаете, да? Но это я вам не рекомендую делать, потому что вы сейчас начнете всех вдохновлять на больнице. Сюда лучше. Если ты не способен следовать и этому, тогда посвяти себя получению знаний. Однако, вот, лучшим знанием является что? Медитация. А лучшей медитацией – это отречение от плодов своего труда. Вот что такое джапа-медитация. Вы так и не поняли, да? Как вы думаете, почему нет медитации? Почему нет результатов? Повторение джапа. А? Ломакова, почему нет результата? Еще раз прочитаю. Если ты не способен следовать и этому, тогда посвяти себя получению знаний. Однако лучшее знание – медитация. А лучшая медитация – это отречение от плодов своего труда.